Стена внутри, глава 4. Воздух затянут дымом. «Папа!» — кричит далекий детский голос. Макс идет к нему, но идти так тяжело. Пол кружится, шатается. Что это за место? Палуба корабля или его дом? Чье-то тело лежит под ногами. Нужно уйти, здесь слишком опасно. Огонь и дым убьют его, и он никого не сможет спасти. Макс вдохнул дым, закашлялся и открыл глаза. Запах дыма все еще стоял в воздухе, но комната не горела. Здесь ничего не могло гореть, и копоть никогда не оставляла своих следов на белых стенах. На белом полу, на белой поверхности стола. Макс опустил глаза. Размытое отражение смотрело на него из глянцевой столешницы. Измученный, запуганный человек со всклокоченными волосами и следами крови на лбу. У него был дом. Были жена и дочь, настоящие жена и дочь, а не эта кукла из белого домика, в котором его поселили здесь. Он жил в настоящем городе, у которого было название. В этой белой комнате нечему гореть, и запах дыма приходит из его снов, из его памяти. Был пожар. Макс вспомнил, как задыхался в дыму, как трудно было даже просто стоять на ногах. Кто-то поджег его дом, кто-то убил его жену, а дочка осталась в огне. А сам он теперь здесь, с болью в голове и потерянной памяти. Его ударили, когда напали на его дом. От травмы он потерял память, поэтому так болит голова. И поэтому запах дыма всегда приходит с болью. Ему говорили уже про доктора, и он 2 раза встречал санитаров. Возможно, город похож на больничную палату, потому что это именно больница. Макс подошел к двери, подергал ручку. Заперто. Он заперт в большой пустой комнате. Почти пустой. В центре стоял стол и 2 стула. На одном Макс пришел в сознание. И кто-то должен сидеть на втором напротив него, сидеть и задавать вопросы. Это место скорее походило на комнату для допросов, чем на больницу. Макс вспомнил слово «допрос», а стоит потянуть за нитку воспоминаний, и за одним придут другие. Он вспомнил полицейский участок, вспомнил тюремную камеру. В его настоящем городе были тюрьмы для преступников, совсем не белые, с толстыми решетками. Он помнил, как выглядит тюрьма. Откуда он это знает? «Может, я видел поджигателя за решеткой?» – пробормотал Макс и снова сел за стол. Дверь открылась, и в комнату вошел человек в белом халате. «Что значит за решеткой ПУ-22?» Голос казался знакомым, но голова опять разламывалась от боли, мысли путались, и думать о голосах Мак не мог. «Почему у вас тут все белое?» Макс демонстративно плюнул на пол, чтобы хоть как-то нарушить уже ненавистный порядок. «Не у вас ПУ-22, а у нас», — поправил человек халат. «В нашем городе вы полноправный гражданин. Не называй меня ПУ-22, я тебе не номер». «И как же мне вас называть? Я доктор, а вы кто?» «Макс. Я Макс, понятно?» «Макс. Макс, а дальше?» «Должно быть что-то еще. Кроме имени есть еще что-то, как второе имя. Фамилия. Кажется, вот так это должно называться, но фамилию он не помнил». «Я Макс. Это мое имя». «Имя. Интересно. А такое имя только у вас? Или оно есть у всех? Вы можете еще какие-то имена вспомнить, кроме этого?» Какие-то имена должны были существовать, но Макс не помнил больше ни одного. Ни имени жены, ни имени дочери, ни других людей. Как звали парней на стройке? На стройке, где у него был сварочный аппарат, он встречал каждый день много людей. Как их звали? «Есть закурить, доктор, или как там тебя? И мне надо умыться, ваши санитары мне физиономию разбили. Могу я хотя бы смыть кровь?» «Разумеется, можете, Макс, если вы хотите зваться именно так. Но у вас нет никакой крови на лице. И церемонию, которую вы называете «закурить», мне незнакома. Это какое-то новое приветствие? Бытовой ритуал?» Макс снова посмотрел в свое отражение в столешнице. Крови не было. Кровь приходит вместе с дымом, она часть его воспоминаний. Кровь не настоящая. Настоящая только комната и город, и желание закурить. Ну, закурить, сигарета, бумажная трубка такая, суешь в рот, поджигаешь, вдыхаешь дым. «Зачем?» «Зачем? Что за тупой вопрос? Чтобы... чтобы... потому что...» Макс замолчал. «Зачем ему вдыхать дым горящей бумажной трубки?» «Вы не можете ответить, Макс, потому что в ваших словах нет смысла. Самой госпитализацией вы проявляете склонность к насилию, бегству от реальности и патологическую привязанность к дыму. Вы уже много раз говорили, что чувствуете запах дыма и хотите его вдыхать. Просите закурить». «Много раз? Да я тут ни разу не был». Доктор покачал головой. «Если бы». «Что вы помните, Макс, на этот раз?» «Что он помнит?» Макс собрался с мыслями. «Его зовут Макс, и раньше он жил в настоящем городе. На него напали, его дом сгорел, он был ранен, получил травму головы, амнезию. А дальше?» «Я приехал сюда?» – спросил Макс, неуверенно подбирая слова и мысли. «Приехал в ваш город, из которого никто не хочет уйти, потому что это лучший город в мире. Приехал на лечение, чтобы мне здесь помогли». «Очень хорошо, Макс, очень хорошо. На этот раз вы все это сказали самостоятельно. Мне даже не пришлось вас подталкивать. Обычно это занимает больше времени. А дальше я просто показываю вам один из наших ранних сеансов, когда я объяснял вам, что происходит. Это приходится делать так часто, что я уже просто использую готовую запись». Доктор выудил пульт из кармана халата. Пульт тихо пискнул, и панель на стене отъехала в сторону, открывая экран в черной, наконец-то, раме. Эту запись подготовили заранее и держали специально к его визиту. Экран показал Максу его самого. В этом же месте, в этой же одежде, с этим же доктором. Доктор рассказывал о городе и его жителях. «Здесь не принято говорить «пациенты», здесь принято говорить «граждане», — объяснял доктор. Само слово «пациент» пробуждает во многих из них ненужные воспоминания. Город не нуждается в названии, потому что другого такого города нет. Он лучший город на свете, потому что в другом месте его гражданам не выжить. Уединенный город на берегу океана, вдали от людей, и лучшее место для тех, чей разум болен». «Хватит, хватит, доктор, я понял». Макс отвернулся от экрана, и доктор поставил видео на паузу. «Я псих, я поэтому ничего не помню». «Ладно, допустим. А почему здесь деревья все одинаковые? Кусты, заборы, почему здесь нет птиц и насекомых? Весь город как рисунок ребенка, картинка есть, а деталей нет». «Минуточку». Доктор снова достал пульт, и фигуры на экране задергались в судорогах ускоренной перемотки. «Вот здесь, слушайте». Доктор в комнате смотрел запись вместе с Максом, пока доктор на экране сыпал терминами вроде «синдром Корсакова» и «амнистическая дезориентировка». С большим трудом Макс пробился через весь этот научный лепет и уловил суть. Он потерял память после травмы. Несложно догадаться, тут доктор не сказал ему ничего нового. Но потерял ее не один раз. Его память ускользает снова и снова, он забывает все, что случилось. Забывает себя. Забывает, как уже был в этом кабинете. Пройдет пара дней, и он снова решит, что впервые оказался в городе. Его разум подводит. Макс уже не может отличить настоящее событие от вымышленного. Свои воспоминания от чужих слов и историй. Много раз он приходил в этот кабинет. И много раз жаловался на одинаковый город, на врагов, слежку, отравленную воду. Но город не одинаковый, и в заборе вовсе не 12 штакетин от угла до калитки. Расстроенный разум и воображение строят стену внутри его головы, через которую он не может пробиться. «Так меня все-таки зовут Макс?» – спросил Макс. «Да, Макс, вас звали Макс когда-то, пока вы еще могли это помнить. Но ваш разум заблокировал реальность. Вы постоянно требуете закурить, жалуетесь на запах дыма, на белый цвет. А какого цвета этот стол?» «Белый какой же еще?» «Он темно-зеленый. Но вы отказываетесь видеть цвета. Белый цвет – это чистота, невинность. Это способ укрыться от чувства вины, от боли, от страха. На белом нет черной копоти, и вы можете забыть пожар. А если я Макс, то почему у меня номер на табличке?» «Это не номер. Это код, обозначающий ваш диагноз. Для многих здесь прошлое так ужасно, что наступает деперсонализация, потеря памяти, отказ принимать себя. И мы заменяем имена диагнозами, условными кодами. Хотите воды?» Макс взял бутылку из руки доктора. Боль в голове исчезла. Он здесь, чтобы ему могли помочь, исцелить его. Это лучшее место для таких, как он, и отсюда никто не захочет уйти. Таким, как он, безумцам, забывшим собственную фамилию, просто не выжить в другом месте. Он открутил крышку и поднес бутылку с водой к губам. Холодная свежая вода, только что из холодильника. Как вода у него дома. Как отравленная вода, от которой он потерял сознание. Макс уронил бутылку. «Откуда вода? У тебя не было с собой воды, и на столе не было воды!» Разумеется, была, Макс. Бутылка с самого начала стояла на столе, на этом, обратите внимание, темно-зеленом, а вовсе не белом столе. Ваш разум снова отказывается видеть реальность, подменяет ее иллюзией. «Да в жопу твою реальность!» – Макс вскочил. «Здесь не было воды!» «ПУ-22, сохраняй спокойствие, не нарушай общественный порядок!» – прикрикнул доктор. Эти слова Макс уже слышал. Их произносил радиодруг в кафе. Тот же текст, тот же тон и тот же голос. Вот где Макс слышал голос доктора. Все это время доктор следил за ним, наблюдал, давал приказания. Он подготовил бутылку отравленной воды, чтобы снова опоить его. Подослал ту девку к нему домой. Подготовил поддельную запись прошлых сеансов. Свернуть шею врачу будет несложно, но что дальше? Армия санитаров ждет его снаружи. Они не выпустят его. «Тут не было воды, это все вранье, все не настоящее». «Да, Макс, тут вы отчасти правы. Это не все настоящее. Это смесь реального мира и вашего воображения. Вы играете с собой, ваш разум строит стены внутри вашего разума, чтобы отгородиться от реальности. Только ваш разум не выпускает вас на волю. Ты меня не выпускаешь, ты хренов радиодруг, я хочу уйти, ясно? Так уходите. Никто не хочет уйти, но и никто не обязан оставаться. Макс метнулся к двери. Он тряс ее, дергал ручку, но дверь не поддавалась. «Открой!» – закричал он. «Дверь не заперта. Я уже говорил, что стены, в которых вы заперты, не снаружи, а внутри вашей головы. В городе двери вообще не запираются». Макс остановился. Он дергал дверь, и она не открывалась, но что если... Он толкнул дверь. Совсем легонько, и она открылась наружу. Макс кинулся бежать, а доктор вздохнул и снова нажал кнопку пульта. Панель закрылась. Они никогда не хотят признавать реальность. Два человека разглядывают мониторы. Наблюдатели изменились, но не изменилась их работа. На одном из экранов фигурка человека идет по городу, расталкивая прохожих. Наблюдатель диктует в микрофон. Объект ПУ-22 находится в стадии отрицания, не проявляет готовности сотрудничать. Отказывается признать себя частью коллектива и принять необходимость следования нормам общественного порядка.